Глава 46. Ты забыла куртку. Адриан вышел следом за мной и протянул мне мою косуху алого цвета. Я быстро выхватила ее из его рук и накинула на плечи, пробормотав быстрое «спасибо» себе под нос. Услышал Вестарда или нет, его проблема, моя совесть чиста. Сев в машину на переднее сиденье, я уставилась в окно, обдумывая, с чего же начнется наш разговор. Я знала, что до города чуть больше часа езды, и это маленькое пространство может показаться удушающим, а время — бесконечным. Адриан завел машину, его руки крепко сжали руль, и мы выехали на каменистую дорожку, к которой я совсем недавно была придавлена лицом. А ведь я даже не удосужилась взглянуть на себя в зеркало, должно быть, что-то осталось на лице. Решив не терять даром времени, я все-таки заговорила первой. Вот видишь, как это просто, Адриан. Он кинул на меня быстрый взгляд, и я заметила в нем всю скопившуюся напряженность. С чего бы ему волноваться? Это я страдаю от неведения. Не держать меня в заперти. Это ведь было просто. Не сказал бы так, но я никогда не собирался держать тебя в заложниках. Моя квартира была единственным безопасным местом на тот момент. А сейчас? Не знаю. Но нужно было перестраховаться. К тому же я знал, насколько тебе все это не нравится. С каких пор тебя волнует, что я чувствую? Адриан оторвал взгляд от дороги и перевел его на меня, немного задержав на лице. Я слегка поерзала на месте. Он, конечно же, проигнорировал мой вопрос. Агнес совершила большую ошибку, хотя, наверное, ее можно понять, а она волновалась о тебе. Нажми синюю кнопку за зеркалом. Я потянулась вперед и нащупала небольшую выпуклость под потолком, но нажимать сразу не стала. Что это? Заглушка. Думаешь, нас подслушивает кто-то? Возможно. Он снова не договаривает, но это уже больше слов, чем мне приходилось слышать от него раньше. «Я хочу верить тебе, Адриан», — наши взгляды встретились. «Правда». Отвернувшись, он уставился на дорогу и крепче сжал руль. Не думаю, что внимательность отличала его как примерного водителя, просто он не хотел слишком долго смотреть на меня. Я одобряю это, потому что при каждом соприкосновении наших взглядов я начинала забывать о том, зачем сел в эту машину. Она не поверила, даже после того, как я показал ей, что опустошил ее счета. Я должен был понять, что она не поверила мне. «Ты опустошил счета моей матери?» В моем голосе было не столько удивление, сколько злость. «Только те, что принадлежали фирме твоего отца». «Ты просто урод, Адриан. Спасибо, что хоть что-то оставил». Съехидничала я. Вестарда никак не отреагировал на мое хамство. Я убедился, что у нее есть деньги, чтобы уехать. — Зачем ты сделал это? И как? Кто ты такой? И что позволяешь себе? — Я был программистом в одной юридической фирме, скажем так, занимался не совсем легальной частью этого бизнеса. — Это называется хакер. Хочешь сказать, ты опустошал чужие счета, втирался в доверие к симпатичным одиноким женщинам и... О, боже! Я ткнулась лицом себе в ладони и начала потихоньку втягивать в себя воздух, который казался мне наэлектризованным, затем усмехнулась сама себе. Я ведь думала о нечто подобном в первые дни нашего знакомства с Вестардо. У меня часто возникала мысль, что он хочет обокрасть мою мать, словно моя интуиция изредка давала себе знать. Потом оказалось, что этот мужчина богат, как Малькольм Форбс. Малькольм Стивен Форбс. Более известный как Малькольм Форбс. Американский предприниматель, наиболее известен как издатель журнала Forbes, основанный его отцом. И вот оно что. Теперь я понимаю, откуда у него деньги. Он обкрадывал людей. По правде говоря, я даже выдохнула от этой догадки. Если ее можно так назвать, это означало не самое худшее, что мой разум мог нафантазировать относительно Адриана Вестарда. И все же многое оставалось загадкой. Называй это как хочешь, любовь моя. Я не забирал ничего себе. Все возвращалось к истинному владельцу. На этот раз я проигнорировала его, любовь моя, но не пропустила мимо ушей, только сделала вид... Меня заинтересовало другое, и от этой мысли под ложечкой засосало. Если средства, как говорит Адриан, возвращались на счет владельца, кому перешли мамины деньги? Я боялась услышать ответ, потому что я знала, что у мамы счета, оставшиеся после развода с отцом. Она взяла то, что было положено ей законом. Ко мне. Неформально. Формально? Корпорация Александра Петерсона, а я наследник, как ты знаешь. Не волнуйся, все перейдет к тебе по окончанию нашего договора. Я позабочусь, чтобы это перешло к тебе. Наши взгляды встретились. Думаешь, меня волнуют деньги? Я хочу знать, какого черта счета моей мамы перешли к Петерсону? У Агнес были не только счета, но так или иначе это стало его козырем, чтобы жениться на тебе. Одержимый ублюдок. Челюсть Адриана сжалась, и я подумала, что его зубы вполне могли бы треснуть от такой силы. «Ты обманул моего отца», — наконец осознала я. Это не было вопросом. Хоть и на душе стало омерзительно, я понимала, о чем говорю, хотя никак не могла сложить эту цепочку воедино и понять, как это дерьмо относится к смерти мамы. Вистарда снова повернулся ко мне. «Я сделал то, что должен был». «Ты постоянно говоришь об этом, какие-то заученные фразы, которые ты повторяешь ответом на каждый мой вопрос». Я злилась, хотя понимала, что наш разговор был большим, чем я могла когда-либо рассчитывать, но мне хотелось еще, нужно было. «Ты работаешь на моего отца?» «Работал, и ты обманул его. Это ведь те самые 40% нашей фирмы, утерянные в 2008 году?» «Как я раньше не поняла, это год, когда развелись родители». «Конечно же, мама получила свое. Папа хотел отнять у нее долю и решил сделать это незаконно. Вот дерьмо. Мало того, он еще и меня использовал для этого. А все почему? Ты подставил меня. Мне пришлось раздвигать ноги перед этим мудаком за деньги, которые принадлежали моей маме. Господи, скажи, что ты не знал, что мне придется в этом участвовать». Я почти взмолилась, приглушая порыв своего бешенства. Костяшки пальцев Адриана побелели от силы, с которой он сжимал этот гребаный руль. «И ты поверишь мне?» «Черт, нет. Просто скажи». «Я знал, Алина. Знал, кто ты. Знал, на что тебе придется пойти, потому что я контролировал эти акции. Но твой отец тоже знал, что его обвели вокруг пальца, и он мог бы отказаться от этой доли в твою пользу, но он не сделал этого». «Это лучший аргумент, Адриан. Проще всего обвинить моего отца, которого я и без тебя знаю как облупленного». Откинувшись на спинку сиденья, я уставилась в окно, всеми силами подавляя подступающие глазам слезы, будто мало мне одного папаши, сделавшего из меня продажную девку. «Господь!» — выдохнула я. «Я же всегда была шлюхой в твоих глазах. Чему я могу здесь удивляться?» Не хотела произносить слух, но все равно сказала, потому что не могу все время молчать и ждать, когда мое сердце будет разорвано в пух и прах. «Петерсон поплатился за это, я тоже». Тихо пробормотал Вистарда, я кинул его взглядом. «Что это значит?» «Неважно». «Что-то тут не так». «Хм?» «Я сбежала в Латвию, потому что отец собирался выдать меня замуж за Петерсона уже тогда, но в то время у Петерсона на самом деле не было части нашей фирмы для обмена, ведь так?» Адриан кивнул. «В чем смысл?» «Петерсон и твой отец заключили сделку. Он любыми способами возвращает часть фирмы владельцу, а ты выходишь за него замуж. Когда ты сбежала?» На мгновение он замолчал, и я заметила, как дрогнул его кадык. «Неужели есть то, о чем Вистарда трудно говорить?» «Я получил задание на твою мать. Это было не тем, чем я обычно занимался. То есть ты и она, вы не были такими, с кем мне приходилось работать раньше. Я был в замешательстве какое-то время». Он усмехнулся самому себе и продолжил. «Шлюхи, аферистки, воровки. Ни одна из вас не подходила под это описание». Это ужасало и грело одновременно. Вистарда столько раз называл меня шлюхой. Что уж там называл? Я видела, как он вел себя со мной. Это все объясняло. А теперь он говорит, что я не подходила под это описание. Считал ли он так на самом деле? Или просто врал мне? «Я хочу, чтобы ты не пыталась связаться с отцом. Не ищи встреч, звонков. Я знаю, что не даю тебе для этого возможности, но также знаю, насколько ты упряма, и ты попытаешься. Не стоит». Его взгляд стал более чем серьезным, я бы сказала, устрашающим. Мое сердце забилось быстрее. «На что ты намекаешь?» «Люди, которых я знаю, не станут действовать таким трусливым способом. Я видел оригинал экспертизы Алины. Тормоз не просто отказал, он был обрезан. Не доверяй своему отцу, любовь моя, до тех пор, пока я не узнаю точно». Я не сразу заметила, что мы остановились. Адриан развернулся ко мне всем телом, и его рука легла мне на лицо. Проблема в том, что я никогда не доверяла отцу. Эти противоречия преследовали меня повсюду. Я любила папу, но не всегда могла верить. Я что-то чувствовала к Адриану, но также не могла доверять. Мой отец не убийца. А я не говорил это. Его рука скользнула мне на шею, и я напряглась. Совсем недавно эти руки ласкали мое тело, и я позволяла себе наслаждаться этим. А потом хозяин этих самых рук снова поиздевался надо мной самым низким способом из всех, которые я уже знала. Горечь не переставала подступать к моему горлу. Я не люблю быть слабой, но я такая. Особенно рядом с Вистарда. Как бы я ни боролась с ним, мои чувства, затаившиеся глубоко внутри, зачастую находят выход наружу. Я положила свою руку на его и крепко сжала ее, поджав губы. — Откуда ты знал, что маме грозит опасность, Адриан? Мягкость лица Вистарда соскользнула в долю секунды. — Потому что так обычно заканчиваются все задания. Охотник всегда устраняет жертву. Я отпрянула назад и быстро отпустила его руку. Он все понял. Понял, что я испугалась. Но напугало меня не то, что он может сделать со мной, а то, кем он был и что имел в виду под охотником и жертвой. Моя мама была той самой жертвой. — Я не причиню тебе вреда, любовь моя. Вистарда отвернулся и открыл дверь салона. — Мы приехали. Что тебе купить? Какие-то полчаса назад я было решила, что мне совершенно не нужно то, зачем я здесь, но сейчас я поняла, что ошибалась. Если возникнет какая-либо угроза со стороны этого человека, мне нужно будет суметь за себя постоять.